Письмо 108. 29 октября 1955 года. Человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, поэтому природа человеческая боится смерти и бежит от нее. Святой Максим Исповедник говорит: «Нет ничего страшнее помышления о смерти и велелепия памяти о Боге». Вот такой святой-то и боялся смерти, ему даже и язык отрезали за православие. Многие говорят: «Я не боюсь смерти, готов хоть сейчас умереть». Это только пустословие. А когда почувствует приближение ее, тогда будет страх. Отец Иоанн Кронштадтский писал свое переживание от чувств, а не рассудком. А вот его писание и ложится на сердце, точно пластырь на рану. «По моим грехам, так и я не удостоился видеть его, но всегда с любовью слушаю, когда говорят о нем, кто видел его».